Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сейчас мы совершим с вами Великую Вечерню с тремя продолжительными коленопреклоненными молитвами. Помолимся Богу нашему Пресвятой Троице и принесем наше исповедание веры и наше покаяние пред Господом за себя и за Церковь нашу. Как апостолы в Сионской горнице были малым стадом, ничтожным перед могуществом мира, так и теперь наша Церковь в этом смысле такое же малое стадо в мире. И вся надежда учеников и апостолов была на обещание, данное Господом при Вознесении. Но мир, окружавший тогда первых христиан, отличался от сегодняшнего мира. Тогда вся Иерусалимская площадь около храма Соломонова была заполнена морем людей, собравшихся на праздник Пятидесятницы. Этот праздник – день, когда на горе Синайской был дан закон, заповеди Божии. Люди собрались здесь со всех концов света, и разноязыкий говор наполнял все пространство. И все человечество, казалось, ждало какого-то решительного момента. Когда апостолы молились, как мы читаем в книге Деяний, дом внезапно наполнился шумом с неба, как бы от несущегося сильного ветра. На каждом из апостолов почили разделенные огненные языки, и они исполнились Духа Святого. Это была такая сила новой жизни, что они не могли удержать ее в себе. Их неудержимо влекло к людям в море народа, чтобы проповедовать о Христе распятом и воскресшем, даром которого они приняли эту силу. Их проповедь была столь удивительна, что мы не можем себе представить. Весь народ с изумлением внимал богодохновенным, льющимся благодатно пламенем Духа Святого, исполненным словам апостола Петра. Что это значит, мы их знаем. Они из Галилеи, люди невежественные. Само имя их презренно и недостойно упоминания. И вот они исполнены такой премудрости и такой силы, которым невозможно противостоять. Апостол Петр говорит, обращаясь к народу, что об этом пророчествовал пророк Иоэль. «Излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, да знает твердо весь Израиль, говорит апостол, что Бог наш воскресил сего Иисуса, которого вы распяли». Это слово было таким, что многие из присутствовавших там в отчаянии бросились к ногам апостолов, восклицая: «Мужи и братья, что нам делать?» Те самые люди, которые 50 с небольшим дней назад кричали: «Распни, распни его», обращаются к апостолам, потому что с ними Бог, через них действует сила Божия. Их слово – слово Божие, исполненное благодати. «Да покается каждый из вас и да крестится во имя Иисуса Христа прощение грехов». И сразу крестилось множество, 3000 человек. А после второй проповеди уверовали во Христа 5000 человек. Так Церковь росла, распространяясь по всему миру, до пределов земли, до конца времен, до наших дней. И благодать Божия достигает нас с вами. Мы знаем, о чем сегодня идет речь. Мы видели Духа Святого, который пришел и вселился в нас, и свидетельствуем, что Он живет в нас. Мы исповедуем веру в Него, познание Его и совершение Его, и откровением всего, что Господь исполнил нашего ради спасения. Но мы знаем также, что не все приняли это слово благовестия, этот дар новой жизни. То вавилонское смешение языков, исцелить которое пришел Дух Святой, соединяющих всех в истине и любви, продолжается в истории противостоянием Церкви Христовой. Враги знают, что нельзя ничего сделать с Духом Святым, и нельзя коснуться Христа воскресшего и снова распять Его. Поэтому они принимаются за Церковь, зная, что здесь Христос и здесь сила Духа Божия. С самого начала мы видим ожесточенные гонения на Церковь Божию, попытки стереть ее с лица земли. Но скоро враги поняли, что Церковь только крепнет и растет от этих гонений. И тогда, вдохновляемые сатаной, они предприняли усилие разрушить ее изнутри с помощью лжеучений. Через многие испытания проходит Церковь, и в 20-м столетии мы стали свидетелями великих событий. А в Русской Православной Церкви все это проявилось как никогда ярко и масштабно. Сатана хорошо усвоил, что гонениями он только умножает число святых мучеников Христовых, которые кровью Своею обретают бесценный дар Духа Святого, жизнь вечную. Поэтому сегодня он делает все, чтобы растлить нашу веру, сделать нас ни холодными, ни горячими, чтобы не было в нас этой причастности Духу Святому, которым единственным спасается всякий человек. Кто не имеет Духа Христова, тот и не его. И как говорит преподобный Серафим Саровский, весь смысл жизни христианской заключается в том, чтобы личным подвигом покаяния здесь, на земле, стать причастным Пятидесятнице Христовой, с тем, чтобы не лишиться ее в блаженной вечности. И страшнее всего равнодушие к истине, особенно когда истина подвергается нечестивым нападкам. Не происходит ли это, когда мы смотрим безучастно на попытки массового растления детей и всех людей, на проникновение его даже в Церковь, принося коленопреклоненное покаяние перед Святой Троицей, будем прежде всего молить Господа о прощении тех грехов, которые угрожают сейчас гибелью всему человечеству. Это грехи гнусного, как говорит апостол Петр, корыстолюбия, мерзкого разврата и себелюбия, то, что открыто противится любви Божией, то, что есть корень всех зол, и то, что отвергает тайну жизни, тайну человеческой личности, как вместилище Духа Святого. Если кто-то из нас хотя бы в малой степени причастен этим грехам, которые, по слову святителя Феофана, все больше становятся в мире нормой, пусть осознает, какое он должен принести покаяние. Будем сознавать себя виноватыми во всех грехах, которые исповедуем мы каждодневно, когда читаем молитву Духу Святому. Дух Святой, который называет нам эти грехи, знает, что они в нас есть. Если мы слепы к ним и не приносим покаяния, то нет в нас надежды на причастность Духу Святому, жизни истинной. Наше покаяние сегодня и всегда должно быть таким, чтобы мы увидели наш грех и поняли, что он означает крест Христов, смерть Христову, тайну Его воплощения тайну Его страдания и воскресения. Только через видение этого можем мы стать причастными к Духу Святому. Таким должно быть покаяние, чтобы открылась нам любовь Божия, явленная Христом в Его воплощении на Его кресте, чтобы мы узнали любовь Отца Небесного к нам и Духа Святого, животворящего нас этою любовью. Будем сознавать себя, как первые ученики, обществом особым, отдельным от всего мира, не сливающимся с ним. Мы отличаемся от всех людей тем, что имеем в себе новую жизнь, крепость божественную, соль, которая освещает всю жизнь здесь на земле и без которой распадается все на свете. Через нас Господь все хранит, и от нас зависит все, что будет дальше, в том числе с нашими близкими, со всем человечеством. Только тогда, когда нам на самом деле открывается благодать Христова, узнаем мы превосходящее всякое разумение, милость Божию и крепость Божию. Если в нас будет верность истине Христовой, строгость личной нашей жизни, чувство ответственности, личной и общей, за судьбы всего мира в покаянии и молитве, Господь одолеет всех наших врагов. И, может быть, Он приведет многих из них к Церкви Своей Святой, как некогда гонителей Христовых, и они будут восклицать: «Мужи и братья, что делать нам? Аминь!» Еще раз поздравляем всех с великим нашим праздником. Как говорится в народе, сегодня земля именинница. Земля сегодня славит своего Творца, расцветает, приносит к празднику все, что она имеет, всю свою красоту. Не только в напоминании нам утерянного рая нашего, но и в напоминании того, что и мы, высшее творение Божие, должны расцвести и принести Господу самих себя. Сегодня день рождения каждого человека от Творца Бога, получившего жизнь. Сегодня именины всех крещенных во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня благословение Пресвятой Троицы для всех нас, чтобы мы помнили, что мы принадлежим к Церкви, где Бог пребывает вовеки нераздельно с нами, и здесь на земле, и вечность нас приведет. Чтобы время на земле исчислялось для нас так, как Церковь его исчисляет, отныне каждая неделя будет называться неделей по Пятидесятнице. Так время должно для нас исчисляться. И чтобы каждый день был отмечен благодатью Божией, чтобы всякая молитва предварялась обращением к Духу Святому, Царю Небесный, Утешителю души истины, и всякое дело нашей жизни имело печать благословения и высшего добра. Чтобы время, которое мы здесь приняли от Господа, было воистину употреблено для приобретения вечности. С праздником!